Глава 13. Мы все еще были в открытых водах, когда я услышал шум. Остров нависал над нами, как огромный травянистый холм посреди океана. И оттуда доносился мелодичный перестук стальных барабанов, непрерывный рев моторов и множество выкриков. Шум сделался громче, когда мы вошли в бухту. И между нами и городком оставалось еще полмили голубой воды, когда я услышал первый взрыв. Затем еще несколько, один за другим, быстро-быстро. Я слышал крики людей, вой труб и постоянный ритм барабанов. В бухте стояло 30-40 яхт. Аккуратно проведя между ними катер, Мартин нашел свободное место у пирса. Я схватил саквояж и выпрыгнул на твердую землю, крикнув Мартину, что тороплюсь кое с кем встретиться. Он кивнул и сказал, что тоже спешит. Ему якобы требовалось подойти к Сент-Джону и повидаться с одним человеком по поводу катера. Я был рад от него отделаться. Такие люди, как Мартин, могут отправиться в Нью-Йорк и быть там обаяшками. Но здесь, в своем собственном мире, он был всего лишь дешевым функционером, причем далеко не самым ярким. Пока я шел к центру городка, шум постепенно делался оглушительным. Улица буквально содрогалась от рева моторов, и я пробивался вперед, желая увидеть, что все это значит. Когда я добрался до угла, толпа стала такой плотной, что я еле-еле сквозь нее проталкивался. Дальше, прямо по центру улицы, располагался бар в 3 с лишним квартала длиной. Ряд деревянных киосков, полных рома и виски. В каждом из них лихорадочно трудились несколько барменов, обеспечивая толпу выпивкой. Я остановился у одного из киосков, где висела табличка «Ром» – 25 центов. Ром разливали в бумажные стаканчики. Кусок льда и отчаянная доза алкоголя в каждом. Пройдя дальше по улице, я оказался в средоточии толпы. Я продолжал протискиваться, пока не очутился на открытом месте, окруженном тысячами людей. Оказалось, там проходили гонки картов. Маленькие моторчики были водружены на деревянные шасси, а управляли нелепыми машинками пьяницы с дикими глазами, которые, бешено вереща, скользили по трассе, проложенной, как мне показалось, по главной площади городка. Вблизи шум был просто невыносим. Люди толкали меня из стороны в сторону, выпивка лилась на рубашку, но тут я ничего поделать не мог. Толпа в основном состояла из негров, но то и дело попадались потные белые физиономии американских туристов. Почти все они были в карнавальных шляпах. По ту сторону площади располагалось большое здание с балконом, откуда отлично видна была гонка. Я решил туда пойти. Хотя здание было всего в сотне ярдов, мне потребовалось 30 минут, чтобы пробиться к нему сквозь толпу. К тому времени, когда я сел на балконе, я совсем выдохся и вымок от пота. Бумажный стаканчик выбили у меня из рук где-то внизу, так что я зашел в бар. За 50 центов я получил порцию изрядно разбавленного рома, зато он был в бокале, с нормальными кубиками льда, и я приобрел уверенность, что смогу спокойно его выпить. Так я оказался в Гранд-отеле. Древнем сероватом строении с белыми колоннами, вентиляторами под потолками и балконом по всему фасаду. Я понятия не имел, как мне найти Йемана. Мы договорились встретиться в полдень у полицейского участка. Однако я уже опоздал на час с лишним, а полицейский участок был закрыт. По идее, я мог увидеть его с балкона, и посему решил оставаться здесь, пока его не засеку, а уж тогда попытаться как-то привлечь его внимание. Тем временем я мог пить, отдыхать и размышлять над смыслом этого столпотворения. Гонка картов уже закончилась, и толпа обратилась за увеселением к оркестру. Появился еще оркестр, а затем еще и еще в разных углах площади. За каждым тянулась цепочка танцоров. 4 шумовых оркестра, играющие один и тот же дикий мотив, сошлись в центре площади. Гам стоял просто невероятный. Люди пели, топали и вопили. Я видел тщетно пытавшихся выбраться оттуда туристов. Толпа несла их с собой. Соединившись, оркестры направились по главной улице. Позади них шла толпа по 30 человек в ряд. Толпа эта перегораживала мостовую и оба тротуара, пока все, кто туда попал, распевали, ритмично дергались и продвигались вперед. Я уже довольно долго сидел на балконе, когда у перил передо мной встал какой-то мужчина. Я кивнул в знак приветствия, и он улыбнулся. «Моя фамилия Форд», — представился мужчина, подавая мне руку. «Я здесь живу. А вы на карнавал приехали?» «Надо полагать», — отозвался я. Мужчина снова глянул за перила и покачал головой. «Отчаянная заваруха», — серьезным видом заметил он. «Будьте осторожны. Здесь никогда не знаешь, что может случиться». Я кивнул. «А вы мне случайно про другие отели не скажете? А то бармен говорит, этот уже битком». Форд рассмеялся. «Неа, не выйдет. Ни одной пустой комнаты на острове». «Вот черт!» — подосадовал я. «Зачем так беспокоиться?» — сказал он. «Спите на пляже. Многие так поступают. Там куда лучше большинства отелей». «А где?» — спросил я. «Разве рядом с городом есть пляжи?» «Конечно», — ответил Форд. «Но все они будут переполнены. Вам лучше расположиться на Линдберг-Бич, у аэропорта. Там чудесно». Я пожал плечами. «Что ж, придется так и сделать». Он рассмеялся. «Удачи». Тут Форд сунул руку в карман рубашки. «Если будет время, заходите пообедать. На самом деле совсем недорого». Он снова рассмеялся и помахал на прощание. Я посмотрел на карточку. Это оказалась реклама отеля под названием «Замок пирата». Оуэн Форд, собственник. «Спасибо», — пробормотал я, швыряя карточку за перила. Меня так и подмывало отправиться в замок пирата и на славу там подкрепиться. А потом вручить хозяину карточку, где будет написано «Всемирный конгресс журналистов-неплательщиков». Пол Кэмп, собственник. Кто-то похлопал меня по плечу. Это оказался Йеман, с дикими глазами и двумя бутылками рома в руках. «Я так и подумал, что ты тут будешь», — сказал он с ухмылкой. «Мы весь день проверяли полицейский участок. А потом я понял, что любой профессиональный журналист станет искать самую высокую и безопасную точку в городе». Он плюхнулся в плетеное кресло. «Ну что в этом гранд-отеле хорошего, кроме балкона?» Я развел руками. «Тут мило, но особенно не устраивайся. Все места проданы, как и в остальных отелях». Тут я огляделся. «А где Шино?» «Я оставил ее внизу, в сувенирном магазине», — ответил Йеман. «Она скоро поднимется». «Здесь лед можно найти?» «Наверное», — отозвался я. «Я тут уже пропустил бокал». «Боже упаси», — сказал Йеман. «Не бери здесь ром. Я нашел место, где он идет по 75 центов за галлон. На самом деле все, что нам нужно, — это лед». «Отлично», — сказал я. «Иди попроси». Только он собрался в бар, появилась Шино. «Сюда!» — позвал он, и она подошла к перилам. Йеман ушел в бар, а Шино уселась. Откинувшись на спинку кресла, она застонала. «О, Господи!» — воскликнула она. «Мы весь день танцевали. Я чуть не умерла». Шино была просто счастлива и выглядела прелестнее, чем когда-либо раньше. На ней были сандалии, юбка и белая блузка без рукавов. Однако перемена заключалась в лице, цветущем, румяном и влажном от пота. Распущенные волосы свободно лежали на ее плечах и спине, а глаза блестели от возбуждения. Сейчас в Шино было что-то особенно сексуальное. Ее маленькое ладное тело, все еще со вкусом завернутое в шотландку и белый шелк, казалось, вот-вот взорвется энергией. Йеман вернулся с тремя бокалами льда, проклиная бармена, который запросил с него по 30 центов за каждый. Затем он поставил их на пол и наполнил ромом. «Вот ублюдки!» — пробормотал он. — Они на этом льду целое состояние сколотят. Смотрите, как эта дрянь тает. Шино рассмеялась и шутливо пнула его под зад. — Брось ты эти дурацкие жалобы, — сказала она. — Все веселье испортишь. — Отстань, — отозвался он. Шино улыбнулась и потянула еще рома. — Если отпустишь себя с поводка, тебе понравится. Йеман закончил разливать выпивку и встал. — Кончай кормить меня этой бредятиной, — проворчал он. — Мне не нужна толпа, чтобы развлечься. Шино, казалось, его не слышала. — Совсем скверно, — сказала она. — Фриц не может развлечься, потому что никак себя с поводка не отпустит. Она взглянула на меня. — Согласен? — Отвяжись, бога ради, — отмахнулся я. — Я пришел сюда выпить. Шино захихикала и подняла бокал. — Точно, — воскликнула она. «Мы пришли сюда выпить, просто сорваться с поводка и славно провести время». Яман нахмурился и повернулся к нам спиной, опираясь о перила и глядя на площадь. А площадь теперь уже почти опустела, хотя откуда-то дальше по улице слышались барабаны и рев толпы. Шино допила ром и встала. «Идем», — сказала она, — «мне хочется танцевать». Яман устало покачал головой. «Не знаю, смогу ли еще это выдержать». Она потянула его за рукав. «Идем, тебе обязательно полегчает. И ты тоже, Пол». Другой рукой она ухватила меня за рубашку. «Почему бы и нет?» — сказал я. «Можно попробовать». Яман выпрямился и протянул руку к бокалам. «Погоди минутку», — сказал он. «Без рома ничего не получится. Да буду еще немного льда». Мы подождали его на верхней площадке лестницы, что спускалась на улицу. Шино повернулась ко мне с улыбкой до ушей. «Придется поспать на пляже», — сообщила она. «Фриц тебе уже сказал?» «Нет», — ответил я. «Но я сам все выяснил и узнал про один пляж, который очень рекомендуют». Шина схватила мою ладонь и крепко ее сжала. «Вот и славно. Ужасно хочется на пляже поспать». Я кивнул, видя, как Яман подходит с бокалами. Видеть Шину в таком диком состоянии было одно удовольствие, но из-за этого же я и нервничал. Я вспоминал тот последний раз, когда видел ее пьяной, и перспектива, что опять может случиться нечто подобное, особенно в таком месте, казалась не очень радостной. Потягивая ром, мы спустились по лестнице. Затем догнали толпу. Шино ухватила кого-то за пояс в длинной цепочке танцоров, а Яман пристроился за ней. Я сунул бутылку рома в карман брюк и пристроился за Яманом. Считанные мгновения спустя мы уже оказались запечатаны в цепочку теми, кто пристроился позади. Я почувствовал руки у себя на поясе и услышал визгливые вопли. «Стойте! Прекратите!» Оглянувшись через плечо, я увидел белого мужчину, который порядком смахивал на торговца подержанными автомобилями. Затем толпа застроилась влево, и я увидел, как мужчина спотыкается и падает. Танцоры начали его топтать, ни на секунду не сбиваясь с ритма. Оркестры продолжали кружить по городу, а толпа все росла. Я совсем взмок от пота и вот-вот готов был рухнуть от непрерывного танца, но просто не видел оттуда выхода. Взглянув влево, я заметил Ямана. Хмуро улыбаясь, он выделывал дерганный танец с шарканьем и притопами, который увлекал нас все дальше и дальше. Шино заливалась радостным смехом и крутила бедрами под непрерывный барабанный бой. Наконец мои ноги начали угрожающе подгибаться. Я попытался привлечь внимание Ямана, но шум был просто оглушающим. В отчаянии я бросился прямо через цепочку, грубо расталкивая танцоров, и схватил Ямана за руку. «Абзац!» — заорал я. «Мне больше не выдержать!» Яман кивнул и указал на боковую улочку в нескольких сотнях ярдах впереди. Затем он схватил за руку Шино и начал проталкиваться к боковой линии. Я рассеянно улюлюкал, пока мы пробивались сквозь толпу. Отделавшись от толпы, мы просто постояли на тротуаре, пропуская ее мимо, а затем двинулись в сторону ресторана, который утром видел Яман. «На вид он, по крайней мере, ничего», — сказал он. «Надеюсь, еще и дешевый». Заведение называлось «У Оливера». Временная пристройка с тростниковой крышей наверху бетонного здания с деревянными щитами на окнах. Мы с трудом поднялись по лестнице и нашли пустой столик. Заведение было переполнено, и я еле-еле протиснулся к бару. Сингапурские слинги шли по 50 центов, но ровно столько же стоило просто там посидеть. От нашего столика открывался славный вид на береговую линию. Она была забита всевозможными судами, элегантными катерами и жалкими аборигенскими шлюпками, полными бананов, пришвартованными бок о бок с изящными 8-метровыми корпусами гоночных яхт, что прибыли из Ньюпорта и из Бермуд. За бакенами в канале стояло еще несколько больших моторных яхт, которые, как утверждалось, были игорными. Солнце медленно опускалось за холм по ту сторону бухты, и в зданиях у пристани начали загораться огни. Откуда-то из другой части городка по-прежнему слышалось, как по улицам ползет бешеный ритм танца. Появился официант в яхтенной кепочке с рекламой Old Spice. «Мы все заказали себе по тарелке с морепродуктами. И 3 бокала льда», — добавил Яман. «Прямо сейчас, если не трудно». Официант кивнул и исчез. После 10-минутного ожидания Яман прошел к бару и взял там 3 бокала льда. Мы разлили ром под столиком и поставили бутылку на пол. «На самом деле нам нужна галлонная кружка», — сказал Йеман. «И какой-нибудь мешочек для льда». «Зачем нам кружка?» — поинтересовался я. «Для того 75-центового рома», — ответил он. «Черт с ним», — махнул я рукой. «От него наверняка никакого толку». Я кивнул в сторону бутылки под столиком. «Этот достаточно дешевый. Хорошего рома дешевле доллара за бутылку все равно не купить». Йеман покачал головой. «Паршиво с богатыми журналистами путешествовать. Сорят долларами направо и налево». Я рассмеялся. «Между прочим, теперь не я один на Сандерсона работаю», — заметил я. «Большие деньги лежат за углом. Просто никогда не теряй веры». «Лежат, да не для меня», — отозвался Йеман. «Предполагается, я пишу статью про этот карнавал. Контакты с туристическим бюро и все такое». Он развел руками. «И ни черта не выходит. Не могу я шастать по округе и откапывать всякие факты, пока все остальные пьяны». «Никто не пьян», — возразила Шино. «Мы просто отрываемся». Йеман нехотя рассмеялся. «Это верно. Мы пускаемся во все тяжкие, поднимаем настоящую бучу. Почему бы тебе не отписать славное письмецо выпускникам Смитсовского колледжа и не объяснить им, где они упустили свой шанс?» Шино рассмеялась. «Фриц ревнует меня к моему происхождению. У меня столько всего, против чего восставать». «Ерунда», — возразил Йеман. «Тебе просто не с чем против чего-то восставать». Тут подошел официант с едой, и мы прекратили разговоры. Когда мы наелись, уже стемнело, и Шино не терпелось вернуться обратно на улицы. И я же не спешил. Теперь, когда толпа поредела, это местечко казалось довольно мирным. Однако хаос был так близко, что мы в любое время могли к нему присоединиться. Наконец Шино вытащило нас на улицу, но танец уже сошел на нет. Мы побродили по городку, остановились у винного магазина, чтобы купить еще две бутылки рома, а затем вернулись к Гранд-отелю, посмотреть, что там происходит. На другом конце балкона шла вечеринка. Большинство ее участников, похоже, были не туристами, а экспатриантами. По крайней мере, выглядели они так, будто постоянно жили на Сент-Томасе или еще где-нибудь на Карибах. Все они были очень загорелые. Некоторые носили бороды, однако большинство были аккуратно выбриты. Бородатые щеголяли в шортах и спортивных рубашках с короткими рукавами. Остальные облачились в полотняные костюмы и кожаные ботинки, сверкавшие в слабом свете балконных канделябров. Мы присоединились к вечеринке и сели за столик. Я уже опьянел настолько, что меня ничуть не заботило, примут нас или выбросят. Однако компания разошлась через считанные минуты после нашего прибытия. Никто нам ничего не сказал, и я почувствовал себя немного по-дурацки, когда мы остались на балконе в одиночестве. Мы немного посидели, потом опять побрели на улицу. За несколько кварталов было слышно, как разогревается оркестр. Скоро улицы вновь оказались битком набиты людьми. Все липли друг к другу и выплясывали странный танец, которому мы не так давно научились. Несколько часов мы потакали прихотям Шино, надеясь, что она устанет от танца, но в конце концов Йеману пришлось силой вытащить ее из толпы. Она дулась, пока мы не оказались в клубе, полном пьяных американцев. Оркестр в стиле калипсо вовсю барабанил, а зал был полон танцоров. К тому времени я уже совсем опьянел. Рухнув на стул, я беспомощно наблюдал, как Йеман и Шино пытаются танцевать. Затем ко мне подошел вышибала и сказал, что я должен заведению $15 за вход, и я, чем спорить, дал ему деньги. Йеман вернулся к столику один. Он оставил Шино танцевать с американцем, который сильно смахивал на нациста. «Ты мясник вонючий!» Заорал я партнеру Шино, грозя ему кулаком. Но он меня не видел, а поскольку музыка страшно грохотала, то и не слышал. Наконец Шино отделалась от него и вернулась к столику. Йеман повел меня сквозь толпу. Люди визжали и хватали меня, и я понятия не имел, куда меня ведут. Моим единственным желанием было прилечь где-нибудь и заснуть. Когда мы выбрались наружу, я сел в дверном проходе, пока Йеман и Шино спорили о том, что делать дальше. Йеман хотел отправиться на пляж, но Шино желала еще танцевать. «Не смей мной помыкать! Ты пуританин чертов!» — визжала она. — «Я классно отрываюсь, а ты только дуешься!» Быстрым ударом в голову Йеман сшиб ее на землю, и я слышал, как она стонет где-то у моих ног, пока он громогласно подзывал такси. Я помог ему запихнуть шину на заднее сиденье, и мы объяснили шоферу, что нам нужно на Линдберг-Бич. Водила ухмыльнулся и поехал. Меня подмывало потянуться к переднему сиденью и дать ему хороший подзатыльник. «Этот гад думает, мы ее изнасиловать решили», — размышлял я. «Думает, мы подобрали ее на улице, а теперь везем на пляж, чтобы оттрахать по собачье». И по этому поводу ублюдок ухмыляется. Криминальный дегенерат без всяких моральных принципов. Линдберг-Бич находился через дорогу от аэропорта. Его окружала высокая циклоническая ограда, но водила подвез нас к тому месту, где через нее можно было перебраться при помощи дерева. Шино отказалась прикладывать какие-либо усилия, так что мы просто затолкали ее наверх и сбросили на песок. Затем мы нашли на пляже славное местечко, окруженное деревьями. Луны не было, но в нескольких ярдах впереди я слышал плеск прибоя. Свернув из своей вельветовой куртки подобие подушки, я упал на песок и мгновенно заснул. На следующее утро меня разбудило солнце. Со стоном я сел. Одежда была полна песка. В 10 футах слева от меня на своих шмотках спали Йемен и Шино. Оба были совершенно голые, и Шино одной рукой обнимала Йемена за шею. Я уставился на девушку, думая, что никто не сможет меня обвинить, если я потеряю рассудок и наброшусь на нее, сперва вырубив Йемена ударом по затылку. Поначалу я решил было прикрыть их плащом, но затем испугался, что они проснутся, когда я над ними нависну. Этого мне совершенно не хотелось. А посему я решил пойти искупаться и разбудить их криком из воды. Разоблачившись, я попытался вытрясти из одежды песок, а затем голый забрел в воду. Вода была прохладной, и я перекатывался в ней как дельфин, стараясь получше очиститься. Затем я поплыл к деревянному плоту, примерно в 100 ярдов оттуда. Йемен и Шино все еще спали. На другом конце пляжа располагалось длинное белое строение, смахивавшее на танцевальный зал. На песок перед ним было вытащено каноэ с выносными уключинами, а под ближайшими деревьями виднелись стволы и стулья под тростниковыми зонтиками. Было уже около 9, но в округе никого не наблюдалось. Я лежал там долго, мучительно стараясь ни о чем не думать. Глава 14. Шино проснулась и с воплем сразу же схватила плащ, чтобы прикрыться. Затем она принялась лихорадочно оглядывать весь пляж. «Эй, сюда!» — крикнул я. «Присоединяйтесь!» Она посмотрела на меня и улыбнулась, держа плащ между нами как ширму. Тут проснулся Йемен. Он явно был раздосадован тем, что его разбудили. «Подъем!» — воскликнул я. «Переходим к водным процедурам!» Йемен встал и потащился к воде. Шино, размахивая его шортами, позвала его назад. «Вот», — твердо сказала она, — «надень». Я ждал их на плоту. Йемен приплыл первым, разрезая водную гладь точно крокодил. Затем я заметил, как к нам в трусиках и лифчике подплывает Шино. Тут мне стало совсем неловко. Я подождал, пока она заберется на плот, и соскользнул в воду. «Я голоден как черт», — сказал я, пускаясь обратно к берегу. «Схожу в аэропорт позавтракать». Добравшись до пляжа, я принялся искать свой саквояж. Я помнил, как прошедшей ночью ставил его на дерево, но не мог вспомнить, на какое. Наконец я нашел его в развилке 2 ветвей, аккуратно над тем местом, где я спал. Затем я надел чистые трусы и мятую шелковую рубашку. Перед самым уходом я бросил взгляд в сторону плота и увидел, как Йемен голым ныряет в воду. Шино со смехом сорвала с себя лифчик и трусики и прыгнула прямо на него. Я немного подождал, затем перебросил саквояж через ограду и перебрался вслед за ним. Я пошел по дороге, параллельной взлетно-посадочной полосе, и примерно через 30 миль добрался до главного ангара – массивного сборного барака, который буквально кишел активностью. Самолеты приземлялись каждые несколько минут. В основном это были небольшие Сеснасы и Пайперсы, но каждые минут 10 со свежей компанией гуляк из Сан-Хуана садился крупный DS-3. Побрившись в туалете, я протолкнулся через толпу к бару. Народ, только-только выбравшийся из самолетов, получал бесплатную выпивку. А в одном углу ангара расположилась группа пьяных пуэрториканцев. Все они барабанили по своему багажу в ритме какого-то незнакомого для меня распева. Звучало все это совсем как футбольная кричалка. «Буша-бумба-балава! Буша-бумба-балава!» Я заподозрил, что до городка они уже никогда не доберутся. Я купил Майами Геральд и плотно позавтракал блинами с беконом. Примерно через час подошел Йеман. «Черт, я зверски проголодался», — сказал он. «Надо бы хорошенько позавтракать». «Шино еще с нами?» — спросил я. Йеман кивнул. «Она внизу, ноги бреет». Был почти полдень, когда мы сели на автобус до городка. Выйдя у рынка, мы направились в сторону Гранд-отеля, то и дело останавливаясь, чтобы заглянуть в немногие витрины магазинов, которые не были забраны деревянными щитами. По мере приближения к центру городка шум все усиливался. Но это был уже другой звук, вовсе не рев счастливых голосов или музыкальный перестук барабанов, а дикие выкрики небольшой группки людей. Похоже было на войну бандитских группировок. Слышались утробные вопли и звон бьющегося стекла. Мы поспешили на шум, срезая дорогу по узкой улочке, которая вела в торговую зону. Когда мы завернули за угол, я увидел осатаневшую толпу, которая запрудила мостовую и заблокировала оба тротуара. Сбавив ход, мы осторожно приблизились. Примерно 200 людей только-только грабанули один из крупных винных магазинов. В большинстве своем это были пуэрториканцы. На мостовой валялись смятые коробки из-под шотландского виски и шампанского, и буквально у всех, кого я видел, в руке была бутылка. Люди вопили и плясали, а в самом центре толпы гигантский швед в синем комбинезоне выдувал на трубе долгие ноты. Прямо у нас на глазах жирная американка подняла над головой два фугаса с шампанским и разбила их друг о друга дико хохоча, пока вино вперемешку с осколками струилось по ее голым плечам. Компания пьяных ударников колошматила двумя банками пива по пустым коробкам из-под виски. Распев был тот же самый, что и в аэропорту. «Буша-бумба-балава, буша-бумба-балава». По всей улице люди лихорадочно плясали, дергаясь под ритм распева и дико крича. Винный магазин сделался теперь всего лишь оболочкой, голые стены с разбитыми окнами. Люди продолжали вбегать туда и выбегать, хватая бутылки и стараясь как можно скорее выпить, прежде чем кто-то их отберет. Пустые бутылки они просто бросали, отчего улица постепенно стала походить на реку битого стекла, усеянную тысячами пивных банок. Мы старались держаться с краю. Я очень хотел поиметь хотя бы малую часть ворованного спиртного, но боялся полиции. Йеман забрел в магазин и считанные мгновения спустя появился с фугасом шампанского. Смущенно улыбаясь, он молча сунул бутылку к себе в сумку. Тут моя жажда выпивки пересилила страх тюрьмы, и я бросился к коробке из-под виски, что валялась в канаве у самого магазина. Коробка оказалась пуста, и я огляделся в поисках другой. В лесу танцующих ног я разглядел несколько нетронутых бутылок виски. Я бросился туда, расталкивая всех на своем пути. Грохот был оглушающим, и я все время ожидал, что мне на голову вот-вот опустится бутылка. Мне удалось прибрать к рукам три кварты старой вороны, все, что осталось в коробке. Другие бутылки были разбиты, и теплый виски растекался по улице. Крепко прижимая к груди добычу, я протиснулся сквозь толпу к тому месту, где оставил Йемана и Шино. Мы поспешили прочь по боковой улочке, минуя синий джип с надписью «Полиция». Внутри, лениво почесывая у себя в паху, дремал жандарм в пробковом шлеме. Мы остановились в том же заведении, где прошлой ночью закусывали. Сунув виски в саквояж, я заказал три порции рома, а затем мы стали размышлять, что делать дальше. В программке говорилось, что через несколько часов на стадионе должен начаться какой-то маскарад. Звучало это достаточно безвредно, хотя на тот час, когда толпа потрошила винный магазин, в программке никакого мероприятия предусмотрено не было. Предполагалось, что это был перерыв на отдых. Еще один перерыв на отдых располагался между празднествами на стадионе и притопом на всю катушку, который должен был начаться ровно в 8. Вот это уже звучало зловеще. у всех прочих притопов имелись официальные начала и концы. Так, притоп пчелок и пташек в четверг начинался в 8 и кончался в 10. Горючий притоп, похоже, тот самый, в который мы вчера оказались втянуты, длился от 8 до полуночи. Однако касательно притопа на всю катушку, в программке говорилось лишь, что он начнется в 8, а дальше в скобках на той же строчке стояла кульминация карнавала. «Сегодня это дело может выйти из-под контроля», — заметил я, швыряя программку на столик. «По крайней мере, очень на это надеюсь». Шино со смехом мне подмигнула. «Надо напоить фрица, тогда он сможет оторваться». «Не свисти», — пробормотал Йеман, не отрывая взгляда от программки. «Вот только нажрись сегодня, и я тебе здесь нахрен башку оторву». Шино снова рассмеялась. «Не так уж я была и пьяна. Я отлично помню, кто меня ударил». Йеман пожал плечами. «Тебе полезно, мозги прочищает». «Бросьте вы спорить», — вмешался я. «Мы просто обречены напиться. Видите, сколько виски?» Я похлопал по своему саквояжу. «Еще вот это», — добавила Шино, указывая на фугас шампанского под стулом Йемана. «Господи, прости и помилуй», — пробормотал Йеман. Мы покончили с выпивкой и побрели к Гранд-отелю. С балкона было видно, как люди направляются к стадиону. Йеман хотел пойти в яхтенную гавань и найти там корабль, в скором времени отплывающий в Южную Америку. Я тоже не спешил присоединиться к толпе на стадионе и помнил слова Сандерсона о том, что большинство славных вечеринок проходит на судах. Вот мы и решили туда отправиться. Получилась долгая прогулка по солнцу, и к тому времени, когда мы туда добрались, я уже несколько раз пожалел, что сразу не предложил заплатить за такси. Я жутко вспотел, а мой саквояж, казалось, потяжелел фунтов на 40. К гавани шла подъездная аллея, которая вела к плавательному бассейну, а уж за бассейном находился холм, с которого можно было спуститься прямо к пирсам. Там теснилось больше сотни судов, от крошечных прибрежных шлюпов до массивных шхун, чей нехитрый рангоут покачивался на фоне зеленых холмов и голубого карибского неба. Я остановился на пирсе и оглядел 40-футовый гоночный шлюп. Первой моей мыслью было непременно таким обзавестись. У шлюпа был темно-синий корпус и сияющая палуба из тикового дерева. И я ничуть не удивился бы, увидев на носу табличку, гласящую «Продается, меньше одной души не предлагать». Я задумчиво кивнул. «Черт побери», — размышлял я. «Каждая собака может иметь машину и квартиру, но подобное судно остается чистым безумием. Мне страшно его хотелось, и учитывая сумму, в которую я тогда оценивал свою душу, я вполне мог бы пойти на сделку, если бы, понятное дело, на носу и впрямь висела такая табличка. Весь день мы провели в яхтенной гавани, отчаянно прочесывая пристани в поисках судна, куда Йеман и Шино могли бы без лишних вопросов вписаться. Один человек предложил примерно через неделю взять их на Антигуа, другой шел на Бермуды, и, наконец, мы нашли большой ял, который направлялся в Лос-Анджелес через Панамский канал. «Классно!» – порадовался Йеман. «И сколько вы с нас за эту поездку возьмете?» «Нисколько», – ответил владелец яхты. «Каменноликий коротышка в белых трусах и мешковатой рубашке. Я вас не возьму». Йеман явно был потрясен. «У меня команда», — объяснил мужчина. «А кроме того, жена и трое детишек. Для вас места нет». Он пожал плечами и отвернулся. Большинство корабельщиков были любезны, однако некоторые откровенно грубы. Один капитан, или, быть может, помощник, просто посмеялся над Йеманом и сказал: «Извини, корешок, я на своем корабле дерьмо не вожу». В самом конце пирса мы приметили сияющий белый корпус под французским флагом, медленно покачивающийся на глубокой воде. Лучший корабль во всей бухте. Заметил оказавшийся рядом мужчина. Кругосветный крейсер, 75 футов в длину, 18 узлов. Радарный купол, электрические лебедки и складные койки. Мы пошли дальше по пирсу к кораблю под названием «Голубой Питер», где мужчина, который позже представился как Уиллис, предложил нам подняться на борт и немного выпить. На борту оказалось еще несколько человек, и мы там на несколько часов задержались. Йеман вскоре вышел на пирс проверить остальные суда, а мы с Шино остались пить дальше. Несколько раз я замечал, как Уиллис пялится на Шино, и когда я обмолвился о том, что мы спим на пляже, он предложил нам оставить на корабле наши сумки, чтобы повсюду с ними не таскаться. «Жаль, не могу предложить вам койки», — добавил он. «У меня их только две». Он ухмыльнулся. «Одна, конечно, двойная, но там тоже места нет». «Ага», — отозвался я. Мы оставили на голубом Питере наши сумки, и к тому времени, как мы пустились обратно в городок, все уже были изрядно пьяны. Уиллис доехал с нами на такси до Гранд-отеля и сказал, что наверняка увидимся в одном из баров. Глава 15. Вскоре после полуночи мы оказались перед заведением под названием «Голубой грот», людном прибрежном танцзале с входной платой $2. Я попытался заплатить, но все вокруг засмеялись, а какая-то коренастая дамочка схватила меня за руку. «Нет-нет», — затараторила она, — «давайте с нами. Мы на настоящую вечеринку едем». Я узнал наших друзей по уличному танцу. Один задира хлопал Йемана по спине, что-то болтая про драку на хлыстах и про каких-то латиносов с коробкой джина. «Я их знаю», — сказала Шино. «Давайте с ними поедем». И мы побежали по улице туда, где у них стояла машина. За нами пристроилось еще человек 6. Мы повернули к возвышавшимся над городом холмам, виляя по темной дорожке среди того, что казалось жилым сектором. Дома внизу были сплошь деревянные, однако по мере подъема попадалось все больше современных строений из бетонных блоков. Наконец жилища сделались почти изысканными, с верандами и ухоженными газонами. Мы остановились у дома, полного огней и музыки. Улица перед ним была забита машинами, и места для парковки не наблюдалось. Водитель высадил нас и сказал, что присоединится, когда найдет место для машины. Коренастая дамочка испустила радостный вопль и побежала вверх по лестнице к входной двери. Я с неохотой за ней последовал и увидел, как она разговаривает с какой-то толстухой в ярко-зеленом платье. Затем она указала на меня. Йеман, Шино и все остальные поднялись следом. $6, пожалуйста», — сказала толстуха, протягивая руку. «Черт побери», — воскликнул я. «Это за скольких?» «За двоих. За вас и юную леди». Она кивком указала на дамочку, которая всю дорогу ехала у меня на коленях. Я молча выругался и отдал $6. Моя партнерша вознаградила меня жеманной улыбкой и ухватила за руку, пока мы входили в дом. «Проклятье», — подумал я. Эта шмара взяла меня в оборот. Йеман держался сразу за нами, возмущенно бормоча про входную плату в $6. «Тут просто должно быть славно», — пробурчал он. «А то, когда вернемся в Сан-Хуан, придется тебе на работу устраиваться». Шино радостно рассмеялась, причем смех этот не имел никакого отношения к замечанию Йемана. Взглянув на Шино, я увидел в ее глазах дикое возбуждение. Купание в бухте немного меня протрезвило, да и Йеман казался вполне уравновешенным, а вот у Шино был вид наркоманки, готовой снова закинуться. Мы прошли в темный коридор, а оттуда в комнату, полную музыки и шума. Она была битком набита, и в одном углу играл оркестр. Не шумовой оркестр, который я ожидал увидеть, а тригорна и барабан. Звук был знакомым, но я никак не мог понять, откуда. Затем, взглянув на потолок, где лампочки были выкрашены голубой краской, я узнал этот звук. Оркестр играл типичную музыку школьной танцульки на Среднем Западе в каком-нибудь клубе. И не только музыка. Битком набитая комната с высоким потолком, двери, открывающиеся на кирпичную террасу, смеющиеся и кричащие люди, что потягивали спиртное из бумажных стаканчиков. Все было абсолютно таким же. Если не считать того, что здесь почти все присутствующие были чернокожими. От всей этой обстановки мне стало как-то не по себе, и я начал подыскивать темный угол, где можно было бы пить, оставаясь вне поля зрения остальной компании. Приземистая дамочка все еще держала меня за руку, но я стряхнул ее с себя и направился в угол. Никто не обращал на меня никакого внимания, пока я пробирался сквозь толпу, то и дело толкая танцоров. Опустив голову, я осторожно продвигался, как мне казалось, к вакантному месту. В нескольких футах слева от меня оказалась дверь, и я протиснулся к ней, бесцеремонно всех расталкивая. Когда я наконец выбрался наружу, то почувствовал себя так, будто сбежал из тюрьмы. Воздух был прохладным, а терраса почти пустовала. Я подошел к перилам и взглянул на бухту Шарлотты Амалии у подножия холма. Слышно было, как из барабанов по Квинс-стрит в небо плывет музыка. Справа и слева видны были битком набитые людьми лендроверы и открытые такси. Они двигались вдоль береговой линии, направляясь на другие вечеринки, другие яхты и в залитые мутным светом отели, где загадочно перемигивались красные и синие огоньки. Я попытался припомнить места, где нам рекомендовали славно повеселиться, и задумался, лучше ли там, чем здесь. Тут я подумал про Вьекес, и на мгновение страшно захотел туда отправиться. Я вспомнил, как сидел на балконе отеля и слушал цокот копыт на улице. Затем я вспомнил Зимбургера, Мартина и морских пехотинцев, имперских строителей, что обустраивали магазины по торговле с замороженными продуктами и полигоны для бомбометания, растекаясь по всему свету, как лужа мочи. Я повернулся посмотреть на танцоров, рассуждая, что раз уж я заплатил $6 за вход, то вполне могу попробовать получить здесь хоть какое-то удовольствие. Пляски становились все более дикими. Уже никакой ленивой раскачки под фокстрот. В музыке слышался неистовый ритм. Все движения были резкими и полными вожделения. Раскачивания и толчки бедрами теперь сопровождались внезапными криками и стонами. Я почувствовал искушение присоединиться, пусть даже и смеха ради. Но для начала мне требовалось покруче напиться. В другом конце комнаты я нашел Йемана, подпирающего стену у входа в коридор. «Я уже готов плясать», — со смехом сказал я. «Давай малость оторвемся и сбрендим». Он волком на меня посмотрел и от души глотнул рома. Я пожал плечами и двинулся к чулану в коридоре, где невозмутимый бармен неустанно смешивал выпивку. «Ром со льдом», — крикнул я, поднимая повыше свой стаканчик. «Льда побольше». Бармен механически его схватил, кинул туда несколько кусочков льда, плеснул рома и снова отдал мне. Я бросил ему в ладонь четвертак и вернулся к двери. Йемен с мрачным видом глазел на танцоров. Я остановился рядом с ним, и он кивнул в сторону танцпола. «Ты только глянь на эту суку», — процедил он. Я поднял глаза и увидел Шино, танцующую с невысоким мужчиной с бородкой-клинышком, которого мы уже встречали раньше. Он был классным танцором, и каждый его шаг точно попадал в ритм. Шино расставила руки, будто танцовщица с обручем. На лице у нее читалось предельное сосредоточение. Время от времени она делала полный оборот, крутя своей полосатой юбкой, будто вентилятор. «Ага», — отозвался я, — «она на этих плясках просто свихнулась». «В ней что-то от нигера», — резким тоном произнес Йемен. «Осторожней», — быстро предупредил я. «Здесь лучше следить за языком». «Херня», — бросил он. «Боже милостивый», — подумал я. «Вот мы и приплыли». «Не бери в голову», — посоветовал я Йемену. «Почему бы нам не вернуться в город?» «Я-то с радостью», — ответил он. «Ты с ней попробуй поговорить». Он кивком указал на Шино, лихорадочно отплясывающую всего в нескольких футах от нас. «Черт возьми», — выругался я. «Просто хватай ее и идем». Йемен покачал головой. «Уже пробовал. Она так завизжала, будто ее режут». В голосе его звучало что-то совершенно мне незнакомое. Странное колебание, от которого я вдруг занервничал. «О, Господи!» — пробормотал я, оглядывая толпу. Тут я почувствовал, как меня берут за руку. Это оказалась та самая дамочка. Моя коренастая партнерша. «Идем, дорогуша!» — выкрикнула она, вытаскивая меня на танцпол. «Давай займемся!» Со свинячим визгом она принялась топать ногами. «Боже милостивый», — подумал я, — «и что теперь?» С выпивкой в одной руке и сигаретой в другой я наблюдал, как она выкаблучивается. «Ну давай!» — закричала дамочка. «Займи же меня!» Подобрав юбку до бедер и покачиваясь вперед-взад, она подалась ко мне. Я тоже принялся притопывать и раскачиваться. Поначалу мой танец был слишком судорожным, затем я выровнялся в какой-то неловкой развязности. Тут меня толкнули, и я выронил стаканчик с выпивкой. Осатаневшие парочки, что роились вокруг нас, даже ничего не заметили. Внезапно я оказался рядом с Шино. Беспомощно разведя руками, я продолжил свои притопы. Шино рассмеялась и толкнула меня бедрами. Затем она протанцевала назад к своему партнеру, оставив меня с коренастой дамочкой. Наконец я замотал головой и пошел прочь из толпы танцующих, жестами показывая, что уже не в силах плясать. Я вернулся к бару за свежей выпивкой. Ямана нигде не наблюдалось, и я предположил, что его засосала пляска. Тогда я протолкнулся сквозь толпу и вышел на веранду, надеясь найти там сидячее место. Ямана восседал на перилах, разговаривая с молоденькой девушкой. Увидев меня, он широко улыбнулся. «Это Джинни», — представил он девушку. «Она думает научить меня танцевать». Я кивнул и тоже представился. Музыка позади нас становилась все более необузданной, и временами она почти тонула в диком реве толпы. Я старался не обращать на нее внимания. Оглядывая городок, я видел, какой он мирный, и хотел туда спуститься. Но музыка в доме становилась все безумнее. В ней появилась какая-то новая назойливость, а крики звучали уже несколько иначе. Ямана и Джинни отправились посмотреть, что происходит. Толпа расходилась во все стороны, освобождая место для чего-то непонятного. И я тоже пошел посмотреть, что там такое. Толпа очистила большой круг, и в самом центре этого круга лихо отплясывали Шино и тот невысокий мужчина с бородкой-клинышком. Шино уже успела избавиться от юбки и теперь танцевала в трусиках и белой блузке без рукавов. Ее партнер сбросил рубашку, обнажив блестящую от пота грудь. Теперь на нем оставались только красные лосины. Оба партнера плясали на босу ногу. Я взглянул на Ямана. Лицо его напряглось, пока он привставал на цыпочках, чтобы ничего не упустить. Внезапно он позвал Шино по имени, но толпа производила такой шум, что даже я, стоя от него всего в 3 футах, едва расслышал выкрик. А Шино, казалось, забыла обо всем, кроме музыки и того мудака, что вел ее по танцполу. Ямон снова ее позвал, и опять почти никто не услышал. И тут, словно в трансе, Шино принялась расстегивать блузку. Будто опытная стриптизерша, она медленно продвигалась от пуговицы к пуговице, а затем отшвырнула блузку в сторону и заплясала в одних трусиках и лифчике. Я думал, толпа совсем свихнется. Люди выли как безумные и барабанили кулаками по мебели, толкались и лезли друг на друга для лучшего обзора. Весь дом трясся, и мне казалось, пол вот-вот провалится. Откуда-то с другого конца комнаты донесся звон бьющегося стекла. Я снова взглянул на Ямана. Теперь, пытаясь привлечь внимание Шино, он махал руками, как ветряная мельница. Но даже при этом он казался всего лишь одним из свидетелей захватывающего спектакля. Вот танцоры сблизились, и я увидел, как бородатая тварь тянется Шино за спину и расстегивает ей лифчик. Проделано это было быстро и квалифицированно, а Шино, казалось, не сознавало, что теперь на ней остались одни лишь тонкие шелковые трусики. Соскользнув с плеч, лифчик упал на пол. Полные груди Шино отчаянно подпрыгивали с каждым резким танцевальным движением. Упругие шары плоти с крупными розовыми сосками, внезапно высвободившиеся из хлопчатобумажной благопристойности нью-йоркского лифчика. Напуганный и завороженный, я наблюдал за происходящим, а потом скорее услышал, чем увидел, как Ямон рванулся к танцующей парочке. Вышло жесткое столкновение, и я увидел, как здоровенный бармен подбирается к Ямону сзади и хватает его за руки. Еще несколько мужчин отпихнули его назад. Обращаясь с ним как с безвредным пьяницей, они освобождали побольше места для продолжения танца. Ямон дико вопил, с трудом держа равновесие. «Шино!» — кричал он. «Что за блядство ты тут устроила?» В голосе его звучало отчаяние, а я слушал его, словно парализованный. Танцоры снова сошлись в центре круга, медленно покачиваясь влево-вправо. На лице у Шино застыло потрясенное, экстатическое выражение, когда мужчина протянул руки и спустил ей трусики с бедер до колен. Она позволила ему упасть на пол, сделала шаг в сторону и снова пустилась в пляс. Продвинувшись к партнеру, Шино на мгновение застыла. Даже музыка, казалось, приумолкла, а потом заплясала назад, тряся волосами из стороны в сторону. Внезапно Ямон вырвался. Он прыгнул в круг, и на него немедленно набросилось несколько мужчин, но на сей раз удержать его было куда труднее. Я увидел, как он дает бармену по физиономии, вовсю работая локтями и предплечьями. Сбрасывая с себя нападающих, кричит с таким бешенством, что у меня от этого крика пошли мурашки по спине. И, наконец, падает под целой волной тел. Свалка остановила танец. На мгновение мой взгляд выхватил стоявшую в одиночестве Шино. Вид у нее был изумленный и озадаченный. Светлые волосы рассыпались по плечам, а коричневый кустик так и бросался в глаза на фоне белой кожи. Выглядела она маленькой, голой и беспомощной. Затем я увидел, как тот ублюдок с бородкой клинышком хватает ее за руку и тащит к двери. Я поплелся сквозь толпу, толкал всех подряд и матерился, во что бы то ни стало, стремясь добраться до коридора, прежде чем они исчезнут. Сзади доносились дикие крики Йемена, но я знал, что его плотно взяли в оборот, и единственной моей мыслью было найти Шино. Несколько мужчин ударили меня по пути к двери, но я не обратил внимания. Однажды мне показалось, будто я расслышал ее крик, хотя это вполне мог быть кто угодно. Когда я наконец выбрался из дома, то увидел у подножия лестницы толпу. Спустившись, я обнаружил там Йемена. Плюясь кровью, он лежал на земле и стонал. Очевидно, его выволокли через заднюю дверь. Склонившись над ним, бармен носовым платком вытирал ему рот. Я тут же забыл про Шино и, бормоча извинения, протолкнулся сквозь кольцо людей, что окружало распростертого на земле Йемена. Когда я туда пробирался, бармен поднял взгляд и спросил: «Это ваш друг?» Я кивнул и наклонился посмотреть, сильно ли Йемену досталось. «С ним все в порядке», — заверил кто-то. «Мы хотели по-хорошему, но он все кулаками махал». «Ага», — пробурчал я. Сжимая руками голову, Йемен сел. «Шино», — бормотал он, — «что за блядство ты устроила?» Я положил ему руку на плечо. «Ничего», — вымолвил я, — «не бери в голову». «Вот ведь гад вонючий!» — громко произнес он. Бармен похлопал меня по руке. «Лучше бы вам его отсюда забрать», — посоветовал он. «Пока с ним ничего страшного не случилось, но если он здесь останется, я ему не завидую». «Можем мы взять такси?» — спросил я. Бармен кивнул. «Я вызову вам машину». Он отошел от Йемена и что-то крикнул в толпу. Кто-то ему ответил, и он указал на меня. «Шино!» — закричал Йемен, силясь подняться. Я толкнул его вниз, понимая, что как только он поднимется, снова начнется драка. Затем я взглянул на бармена. «Где девушка?» — спросил я. «Что с ней?» Он криво улыбнулся. Она славно позабавилась. Тут я понял, что нас отправят без Шино. «Где она?» — спросил я погромче, отчаянно стараясь изгнать из голоса панику. Тут ко мне подступил какой-то незнакомец. «Вали отсюда нахрен!» — прорычал он. Я нервно топтался в пыли, глядя на бармена, который, похоже, был здесь за главного. Наконец он зловредно улыбнулся и указал мне за спину. Обернувшись, я увидел подъезжающую машину. «Вот такси», — сказал он. «Сейчас я вашего друга доставлю». Он подошел к Йемену и резким рывком поднял его на ноги. «Большой мужчина едет в город», — процедил он с ухмылкой, — «а маленькая девушка остается здесь». Йемен оцепенел и снова принялся кричать. «Вы ублюдки!» Тут он свирепо замахнулся на бармена, который легко отвернулся, а затем со смехом наблюдал, как четверо мужчин заталкивают Йемена в машину. Меня они затолкали следом, и я высунулся из окна, чтобы проорать бармену. «Я вернусь с полицией, так что с девушкой пусть будет порядок!» Внезапно мне досталась жуткая плюха по щеке, и я увернулся в тот самый миг, когда второй кулак просвистел мимо моего носа. С трудом сознавая, что делаю, я поднял стекло и упал на спинку сиденья. Слышно было, как все они дико хохотали, пока мы направлялись вниз по склону холма. Глава 16. Все, что мне пришло в голову, это обратиться в полицию. Однако водила наотрез отказался вести нас в участок или хотя бы сказать, где он находится. «Лучше забудьте», — тихо промолвил он. «Каждому свое». Остановившись в центре городка, он сказал, что будет очень неплохо, если мы заплатим ему $2 за бензин. Я горестно поворчал и дал ему $2, но Йемен отказался вылезать из машины. Он все продолжал настаивать, чтобы мы снова поехали вверх по холму и забрали Шино. «Идем», — сказал я и потянул его за руку. «Мы непременно найдем полицейских. Они отвезут нас наверх. Наконец я вытащил его, и машина укатила. Мы нашли полицейский участок, но там не было ни души. Свет горел, и мы вошли туда подождать. Емон вырубился на скамье, а у меня так кружилась голова, что я с трудом мог открыть глаза. Где-то через полчаса я решил, что нам лучше поискать полицейского на улице. Тогда я разбудил Емона, и мы пустились по направлению к барам. Карнавал уже рассеивался, и на улицах было полно пьяных, в основном туристов и пуэрториканцев. Небольшие группки людей бродили от бара к бару, перешагивая через тела в проходах. А кое-кто только-только пристраивался на тротуаре. Было почти 4 утра, но в барах по-прежнему толкалась масса народу. Городок же выглядел так, словно подвергся бомбежке. Нигде не было ни малейших признаков полиции. И к этому времени мы оба были готовы упасть от изнеможения. Наконец мы бросили бесцельное занятие и поймали такси до Линдберг-Бич, где помогли друг другу перелезть через ограду и замертво рухнули на теплый песок. Ближе к утру пошел дождь, и я проснулся насквозь мокрый. Я подумал, что еще только рассвет, но когда взглянул на часы, оказалось уже 9. Голова распухла вдвое против первоначального размера, а в правом виске что-то крайне болезненно било и колотило. Я разделся и пошел купаться, но от этого мне стало не лучше, а еще хуже. Утро было холодное и унылое, и мелкий дождик рябил воду. Я немного посидел на плоту, вспоминая прошедшую ночь. Чем больше я вспоминал, тем больше все это меня угнетало. Я все сильнее страшился мысли о том, чтобы вернуться в город и поискать Шино. В тот момент мне было глубоко плевать, жива она или мертва. Все, чего я хотел, это дотопать по дороге до аэропорта и сесть на самолет до Сан-Хуана. Емона мне хотелось оставить спящим на берегу и надеяться на то, что ни его, ни Шино я больше никогда в жизни не увижу. Вскоре я приплыл обратно и разбудил Емона. Вид у него был совсем никуда. Мы сходили в аэропорт, а затем на автобусе добрались до городка. Забрав наши вещи с корабля в яхтенной гавани, мы отправились в полицейский участок, где дежуривший полицейский играл сам с собой в карты, на которых в страстных позах изображались голые женщины. Когда Емон закончил рассказывать, полицейский ухмыльнулся и поднял глаза. «Слушай, приятель», — медленно проговорил он, — «что я могу поделать с твоей девушкой, если ей кто-то другой по вкусу?» «По вкусу?» — воскликнул Емон. «Черт возьми, ее же силой уволокли!» «Ну да», — отозвался полицейский, по-прежнему улыбаясь. «Я здесь всю жизнь живу и знаю, как на карнавалах девушек уволакивают». И он негромко рассмеялся. «Ты же сказал, она всю одежду с себя скинула, пока для этой публики танцевала. А теперь, говоришь, ее изнасиловали». Он сделал еще несколько замечаний в том же духе, после чего глаза Емона засверкали, и он принялся гневно и отчаянно орать. «Ну вот что!» — вопил он. — «Если ты ничего не сделаешь, я пойду в тот дом вот с таким тесаком и прикончу всех, кто мне там под руку попадется». Полицейскому явно стало не по себе. «Расслабься, Емон. Если не кончишь этот словесный понос, в настоящую беду вляпаешься». «Послушайте», — вмешался я, — «мы только хотим, чтобы вы съездили туда с нами и нашли девушку. Разве мы многого просим?» Полицейский еще немного поглазел на свои карты. Словно посредством консультации с изображенными там голыми бабами мог разгадать смысл нашего появления, а также что с нами делать. Наконец он грустно покачал головой и поднял глаза. «Эх, парни, с вами одни проблемы», — тихо промолвил он. «Никогда ничему не научитесь». Прежде чем мы успели что-то ответить, полицейский встал и надел пробковый шлем. «Ладно», — сказал он. «Съездим, посмотрим». Мы последовали за ним на улицу. От его реакции я занервничал и стал почти смущаться беспокойства, которое мы ему доставили. К тому времени, как мы подъехали к дому, мне уже хотелось выпрыгнуть из машины и убежать. Любой результат наших поисков выглядел одинаково скверно. Возможно, Шино утащили на какую-то другую вечеринку и выставили там на показ на кровати. Белое тело с розовыми сосками. Финальный аккорд карнавала. Меня затрясло, когда мы стали подниматься по лестнице. Затем я взглянул на Емона. Вид у него был, как у человека, которого ведут на гильотину. Полицейский позвонил в дверь, и на звонок отозвалась кроткого вида негритянка, которая нервно топталась на месте и клялась, что не видела никакой белой девушки и ровным счетом ничего про ночную вечеринку не знает. «Будь я проклят!» — рявкнул Йеман. «У вас тут ночью была самая что ни на есть блядская вечеринка, и я отдал $6, чтобы на нее попасть». Женщина отрицала все касательно вечеринки. Она лишь признала, что несколько человек действительно спят в доме, но никакой белой девушки среди них нет. Полицейский спросил, нельзя ли войти и посмотреть. Негритянка пожала плечами и впустила его, однако, когда Йеман попытался пройти следом, она возмутилась и захлопнула дверь прямо у него перед носом. Через несколько минут полицейский вышел. «Нет там никакой белой девушки», — сказал он, глядя Йеману в глаза. Мне не хотелось ему верить, потому как не хотелось встречаться лицом к лицу с другими возможными исходами. Все должно было выйти проще простого. Найти ее, разбудить и увести. Но теперь проще простого не получалось. Шино могло оказаться где угодно, за любой дверью на острове. Я взглянул на Йемана, ожидая, что он в любой момент взбесится и начнет махать кулаками. Но он тяжело привалился к перилам веранды и, казалось, готов был зарыдать. «Господи, боже мой!» — бормотал он, вперевшись взглядом в свои ботинки. Отчаяние его было таким неподдельным, что полицейский положил ему руку на плечо. «Прости», — сказал он, — «идем отсюда». Мы съехали вниз по холму к участку, и полицейский пообещал найти девушку по описанию, похожую на Шино. «Я сообщу остальным», — заверил он. «Она обязательно объявится». Он по-доброму улыбнулся Йеману. «Ведь тебе там все равно нечего делать, кроме как из-за баб кругами бегать». «Угу», — отозвался Йеман. Затем он положил на стол плащ и небольшой саквояжик Шино. «Отдайте ей, когда объявится», — попросил он. «Мне неохота с этим по округе таскаться». Полицейский кивнул и положил вещи на полку в дальнем конце комнаты. Затем он записал мой адрес в Сан-Хуане, чтобы послать весточку, если они ее найдут. Наконец мы распрощались и побрели к Гранд-отелю позавтракать. Мы заказали ром со льдом и гамбургеры, ели молча, читая газеты. Наконец Йеман поднял взгляд и непринужденным тоном заметил. «Она просто шлюха. Не понимаю, почему меня это должно беспокоить?» «Ну и не беспокойся», — сказал я. «Она свихнулась. Совсем спятила». «Ты прав», — кивнул Йеман. «Она шлюха. Я сразу это понял. Как только впервые ее увидел». Он откинулся на спинку сиденья. Я с ней на Стейтен-Айленд на вечеринке познакомился. Примерно за неделю до того, как сюда приехал. Только я ее увидел, так сразу себе сказал. Вот обалденно классная шлюха. Типа не из-за денег, а просто чтобы потрахаться. Он снова кивнул. Она пришла ко мне домой, и я как бык на нее насел. Она всю неделю у меня торчала. Даже на работу не ходила. Я в то время вместе с другом моего брата квартиру делил. Пришлось его на кушетку в кухню выселить. Можно сказать, из родного дома его выпер. Он грустно улыбнулся. Потом, когда я улетел в Сан-Хуан, она захотела вместе со мной отправиться. Насилу уговорил ее несколько недель подождать. В тот момент у меня в голове разгуливало сразу несколько разных Шино. Маленькая девчушка в Нью-Йорке с тайной страстью и гардеробом от Лорда и Тейлора. Загорелая блондинка, бредущая вдоль берега в белом бикини. Пьяная, визгливая хулиганка в шумном баре на Сент-Томасе. И, наконец, девушка, которую я увидел прошлой ночью. Вот она танцует в тонких трусиках, вовсю трясет грудями, где буквально светятся крупные розовые соски, покачивает бедрами, пока какой-то безумный головорез спускает ей трусики. А затем тот последний взгляд, как она стоит в центре комнаты, на мгновение оставшись в одиночестве. И тот маленький кустик коричневых волос бросается в глаза, как маячок на фоне белой плоти, бедер и живота. Тот священный кустик, бережно взлелеенный родителями, слишком хорошо осведомленными о его ценности и могуществе, посланный в Смитсовский колледж для культивации и некоторого выставления под ветер и непогоду жизни. В течение 20 лет объект заботы со стороны легиона родителей, учителей, друзей и советчиков. В итоге пересаженный в Нью-Йорк на волю Всевышнего. Покончив с завтраком, мы сели на автобус до аэропорта. Вестибюль оказался забит жалкими пьяницами. Мужчины волокли друг друга в душевые, женщины блевали на пол прямо у скамей. Перепуганные туристы чесали языками. Одного взгляда на эту сцену было достаточно, чтобы понять. Мы можем проторчать здесь весь день и всю ночь, прежде чем дождемся места на самолете. Без билетов мы могли прождать здесь трое суток. Положение казалось безвыходным. И тут нам отчаянно повезло. Мы зашли в буфет и принялись высматривать свободное место. Когда я вдруг заприметил того самого пилота, который в четверг отвозил меня на Вьекис. Я подошел поближе, и он, похоже, меня узнал. «Привет», — сказал я. «Помните меня? Кэмп из Нью-Йорк Таймс». Пилот улыбнулся и протянул мне руку. «Помню», — кивнул он. «Вы были с Зимбургером». «Чистое совпадение», — отозвался я с ухмылкой. «Скажите, а вы нас обратно в Сан-Хуан не подбросите? Мы просто в отчаянии». «Конечно», — сказал пилот. «Я лечу туда в 4. У меня 2 пассажира и 2 свободных места». Он кивнул. «Вам повезло, что вы так рано меня нашли. Я их долго томить не стану». «О боже», — выдохнул я, — «вы нас просто спасли. Запрашивайте любую цену. Я запишу это насчет Зимбургера». Пилот широко улыбнулся. «Вот и славно. А то я не знал, кому бы это сгрузить». Он допил кофе и поставил чашечку на стойку. «Теперь мне надо бежать», — сказал он. «Подтягивайтесь на взлетную полосу к 4. Там будет тот же красный Апач». «Не беспокойтесь», — заверил я. «Мы не опоздаем». Толпа все густела. Самолеты отлетали в Сан-Хуан каждые полчаса, но все места были зарезервированы. Народ, ожидавший вакансий, мало-помалу снова начал напиваться, вытаскивая из поклажи бутылки виски и пуская их по кругу. О чем-то думать было просто немыслимо. Мне хотелось покоя, уединения собственной квартиры, бокала вместо бумажного стаканчика, 4 стен между собой и кошмарной толпой пьяниц, что давило со всех сторон. В 4 мы вышли на взлетную полосу и нашли там красный Апач. Пилот уже прогревал мотор. Полет занял 30 минут. С нами летела молодая парочка из Атланты. Они прибыли утром из Сан-Хуана и теперь желали как можно скорее отсюда убраться. Их до глубины души потрясли дикие и бесцеремонные нигеры. Меня подмывало поведать им про Шино, изложить все подробности и закончить чудовищным предположением на предмет того, где она сейчас и чем занимается. Однако вместо этого я сидел и молча глазел на белые облака. Чувствовал я себя так, будто пережил долгий и опасный загул и теперь возвращался домой. Моя машина стояла на том же месте, где я ее и оставил, а мотороллер Йемана был прикован к ограде рядом с кабинкой смотрителя. Отцепив его, Йеман сказал, что едет к себе домой, хотя я предложил ему остаться у меня и забрать Шино, если в течение ночи она вдруг там объявится. «Черт побери», — сказал я. «Раз уж на то пошло, она бы могла уже вернуться. Она вполне могла подумать, что прошлой ночью мы ее бросили, и сразу отправиться в аэропорт». «Угу», — отозвался Йеман, резко дергая мотороллер. «Именно так, Кэмп, все и случилось. Надо полагать, когда я вернусь домой, у нее уже и обед будет готов». Я проследовал за ним по длинной подъездной аллее и помахал на прощание, сворачивая на шоссе к Сан-Хуану. Вернувшись в квартиру, я немедленно отправился ко сну и не просыпался до следующего полудня. По пути в редакцию я задумался, не рассказать ли там что-нибудь про Шино. Однако стоило мне войти в отдел новостей, как Шино вылетело у меня из головы. Сало подозвал меня к столу, где у него шла возбужденная беседа со Шварцем и Мобергом. «Все кончено!» – орал он. «Ты вполне мог на Сент-Томасе оставаться». Оказалось, Сигара уволился, а Лоттерман вчера вечером отбыл в Майами. Предположительно, в последней попытке найти новый источник финансирования. Сало был убежден, что газета сходит на говно. Однако Моберг считал, что это ложная тревога. «У Лоттермана куча денег», — заверил он. «А в Майами он свою дочь поехал проведать». Так он мне перед самым отлетом сказал. Сало горестно рассмеялся. «Очнись, Моберг! Неужели ты думаешь, что скользкий Ник Бросил бы такую синекуру, если бы в стенку не уперся. Стань лицом к фактам. Мы безработные. «Проклятие!» – воскликнул Шварц. «Я только-только тут пристроился. За 10 лет это первая работа, которую мне хотелось бы сохранить». Шварцу было около 40, и хотя я мало виделся с ним вне работы, он мне нравился. В редакции он работал как папа Карло. Никогда никого не доставал, а все свободное время пьянствовал в самых дорогих барах, какие только мог отыскать. Элла, по его словам, он ненавидел. Там было слишком интимно, да и грязно вдобавок. Ему нравились Марлин Клуб, Карибе Лонж и другие бары при отелях, где можно было носить галстук, мирно напиваться и временами наблюдать славное представление среди публики. Шварц много работал, а когда кончал работать, то пил. Дальше он спал, а затем возвращался на работу. Журналистика была для Шварца составной картинкой, простым процессом сложения газеты воедино. Так, чтобы все друг к другу подходило. И ничего больше. Такую работу он считал честной и неплохо ею овладел. Все дело он свел к шаблону и чертовски славно умел раз за разом этот шаблон реализовывать. Ничто не раздражало его больше сумасбродов и чудаков. Они мешали Шварцу жить, погружая его в бесконечные размышления. Сало смеялся над ним. «Не волнуйся, Шварц, ты получишь пенсию. А еще надо думать, 40 акров и мула». Я вспомнил первое появление Шварца в газете. Он вошел в отдел новостей и попросил работу примерно так же, как попросил бы стрижку в парикмахерской. При этом у него было не больше сомнений, что ему откажут. Теперь же, будь в городке другая англоязычная газета, крах «Ньюс» означал бы для Шварца не больше, чем кончина любимого парикмахера. Его расстраивала вовсе не потеря работы, а тот факт, что возникала угроза нарушения определенного хода вещей. Если газета сворачивалась, Шварц тем самым против воли вовлекался в некое странное и беспорядочное действо. И тут у него возникали проблемы. Шварц с блеском мог вытворить что-нибудь странное и беспорядочное. Но только если он сам это запланировал. А все сделанное экспромтом представлялось ему не только глупым, но и аморальным. Все равно, как поездка на Карибы без галстука. Образ жизни Моберга он рассматривал как преступное позорище и звал его дегенеративным летуном. Я знал, что именно Шварц вложил в голову Лоттермана мысль о том, что Моберг – вор. Сало посмотрел на меня. «Шварц боится, что ему откажут в кредите у Марлина, и он потеряет свое специальное сиденье в самом углу бара. То самое, которое там для старейшины белых журналистов приберегают». Шварц грустно покачал головой. «Ты циничный дурак, Сало, и не лечишься. Посмотрим, каково тебе будет новую работу искать». Сало встал и направился в темную комнату. «В этом месте работы больше нет», — бросил он. «Когда скользкий Ник бежит с корабля, можно поручиться, что команда уже дана». Несколько часов спустя мы перешли через улицу, чтобы выпить. Я поведал Сале про Шино, и на всем протяжении рассказа он нервно ерзал на стуле. «Черт, что за пакость!» — воскликнул он, когда я закончил. «Просто блевать тянет!» Он треснул кулаком по столу. «Проклятие! Я знал, что что-то такое случится! Разве я тебе не говорил?» Я кивнул, уставившись на лед в бокале. «Какого черта ты ничего не предпринял?» — с жаром вопросил Сало. «Емон очень хорош, когда надо кому-нибудь морду набить. А где он был все это время?» «Слишком быстро все получилось», — ответил я. Он попытался это блядство остановить, но его просто растоптали. Сало немного подумал. «Какого черта вы ее туда притащили?» «Валяй дальше», — отозвался я. «Я пошел туда не за тем, чтобы для какой-то ненормальной дуэнью разыгрывать». Я взглянул ему в лицо. «А ты почему не остался дома и не почитал книжку «На сон грядущий», когда нас полиция отметелила?» Сало покачал головой и откинулся на спинку сиденья. После 2-3 минут молчания он снова поднял взгляд. «Скажи, Кэмп, куда мы, черт нас возьми, катимся?» Я и впрямь начинаю думать, что мы обречены. Он нервно потер щеку и понизил голос. «Я серьезно», — продолжил он. «Мы все нажираемся и нажираемся, и вся эта жуть то и дело происходит. И каждый следующий раз хуже предыдущего». Он безнадежно махнул рукой. «Черт побери, это уже совсем не смешно. Вся наша удача неуклонно сходит на нет». Когда мы вернулись в редакцию, я вспомнил эти его слова и начал думать, что Сало вполне может быть прав. Он все время толковал про удачу, судьбу и числа, и в то же время ни разу не рискнул даже центом в каком-нибудь казино, ибо знал, что всю прибыль имеет заведение. И под пессимизмом, печальной убежденностью, что весь мир настроен против него, в глубине души у него оставалась вера, что он, Роберт Сало, способен этот механизм перехитрить. Путем внимательного наблюдения за различными знамениями он может узнать, когда увернуться и спастись. Такой пессимизм имел определенную лазейку. И все, что нужно было делать, чтобы эта лазейка сработала, это наблюдать за знамениями. Выживание по координации, не иначе. Гонку выигрывает не самый быстрый и битву не самый сильный, а тот, кто способен увидеть приближение момента и отскочить в сторону, как лягушка уворачивается от цапли в полуночном болоте. Твердо держа в уме теорию Салы, я тем же вечером отправился повидаться с Сандерсоном, дабы выпрыгнуть из трясины, нависшей над головой безработицы, на высокую сухую ветку денежных заданий. Никакой иной ветки в пределах тысячи миль я не наблюдал. И пропусти я ее, это означало бы долгий рейс к новой точке опоры, причем я не имел ни малейшего представления, где эта точка окажется. Сандерсон встретил меня чеком на $50, который я принял за благое знамение. «Это за статью», — объяснил он. «Выходи на веранду, сейчас мы тебе выпивку смешаем». «Выпивку, черт возьми», — буркнул я. «Я тут страхование по безработице высматриваю». Сандерсон рассмеялся. «Я должен был догадаться, особенно после сегодняшних новостей. Мы задержались на кухне, чтобы достать немного льда». «Ты, конечно, знал, что Сигара хочет уволиться», — сказал я. «Конечно», — отозвался он. «О, Господи!» — пробормотал я. «Скажи, Хэл, что день грядущий мне готовит? Разбогатею я или разорюсь?» Сандерсон рассмеялся и пошел на веранду, откуда доносились чьи-то голоса. «Не беспокойся», — бросил он через плечо. «Просто держись где попрохладнее». Мне не очень хотелось общаться с целой компанией новых людей, но я все же вышел на веранду. Гости были молоды, они только-только прибыли с чего-то страшно захватывающего. Их очень-очень интересовало Пуэрто-Рико и все его перспективы. Я почувствовал себя преуспевающим и осведомленным. После того, как меня несколько дней подряд рвали и терзали гнилые ветры и паскудной жизни, славно было себя так чувствовать.